Хотел бы вам сейчас представить видео, как зэки из тюрем звонят по объявлениям и разводят на денежку, чтобы им положили на телефон, очень хитрым способом. В общем, только что мне позвонили, я как бы занимаюсь сварочными работами, и сказали, что нужно им кое-какие работы сделать. И представились, что замначальника ГАИ является человек, который мне звонит. В общем, я сейчас как бы еду к нему, уже я ему сейчас перезванивал. Он по пути мне попросил заехать в магазин, взять ему коньячку. Как бы деньги сейчас, когда я к нему приеду, возьмут и отдадут мне. Сейчас я уже ему буду перезванивать якобы с магазина, что я в магазине. И он будет выбирать, какой коньяк как бы ему купить. Ну, посмотрим, что он мне дальше скажет. Ну вот, прошло 10 минут, перезванивают. Алло? Да, я в магазине. Я не пойму, а у вас что-то сим-карта, что ли, не воронежская? Почему я не могу с вами связаться? Ну, я вам перезвоню, а мне говорят, денег в телефоне недостаточно. Хотя у меня денег нормально все. Ну, фиг, озана. Ерунда какая-то. Я звоню, а мне говорят, что денег на счету недостаточно. Ну, в общем, вот коньяк-то, вот он, я стою. Тут белый аист, Хеннесси. Да ну сколько? Ну у меня 1008 есть, если что. Мартини Бьянка тут такого нету. И я на заправке вот тут. Тут вот коньяки у них и водка. Угу. Ладно, хорошо. Вот сейчас они говорят, возьми бутылку водочки, я вам через секунду перезвоню. Но сейчас будет дальше такое, что они как бы скажут, водку не надо, отбой, положи нам денег на телефончик. Ну, я не знаю, что я ему сейчас скажу, положу, не положу, но по ситуации буду ориентироваться. Вот он звонит. Алло? Да. Нет, я еще ничего не взял. Вы же сказали перезвоните. Угу. Хорошо, возьму чек без проблем. Хорошо, хорошо. Ну, я понял. Ну, через 3 минуты, через 5 тут ехать-то мне 2 километра, даже меньше. Странно. Взял бутылку водки, сказал, что ожидает до встречи. Не знаю, мне кажется, сейчас он еще раз позвонит, скажет, день в телефон положить. Ну вот, я не ошибся, звонит опять. Алло? Да. Да, я вышел из магазина. Ну, есть там, да, на выходе стоит, я видел. Вернись, пожалуйста, от терминала. А зачем? Деньги вам надо на телефон положить? А сейчас вроде через Сбербанк там можно ложить без комиссии. У меня есть Сбербанка карточка. Может, мне лучше через сбербанковский банкомат положить? То тут есть на остановке. А сколько вам надо денег положить? Да, выдает. Выдает, выдает. Он выдает, выдает чеки. Выдает. Вы номера продиктуете? Хорошо, хорошо, давайте. Сейчас. Все, спасибо. Да не за что. Да, я понял вас. Все. М. Ну, я понял, Максим. Да, Максим, три тройки. М. Ну, М, три М, три тройки. Ну я подошел, все уже к банкомату. Сейчас секунду. Ага. Набирайте номер телефона. А тут мобильная связь спрашивает, какой оператор? Билайн. Сейчас что-то это не жмет. В смысле, кнопка не пищит. Он же жмешь, когда пищит. Он замерз, походу. А, все, выбрался. Билайн, да. Ауди А6. Сейчас подъедет Ауди А6. ПМ, тройки пропустите. Да. Да. 967 на третьем. Сейчас. 967. Ага. 3-1-2. 3-1-2. 8. 3-2-1. 3-2-1. Набрал. Проверим, давайте. Давайте. Ой, я уже нажал сумму, вот, да. Уже закрылось. А сколько? 2000. Да, а вы точно мне отдадите их? Андрей, ну ты что, я человек по банку, я на банке никого ни разу не обманул. Ну, конечно, да, у тебя чеки будут все брать. Ну... Ты за это даже не переживай. Ну, давайте, 2000. 2-0-0-0. Оплатить. Есть, оплатил. Так, чек выдал, да? Он вот спрашивает, печатать чек. Печатать чек, нажал. Чек обязательно. Все, печатает. Сейчас. Так, давай номер. Тут тоже Билайн? Да, тоже Билайн. Так, Билайн, нажал. Давайте. 9-6-6-7-4-9-7-4-9-7-9-7-9-5-7. Все, дальше вот суммы. Так, у тебя там 4000 будет? 4? Да, наверное, у меня было 1005 всего, наверное, на карте. Вот две мы сняли. 1003, наверное, осталось. Может, чуть поменьше. 1003? Ну, давай 3. Давай, наверное, 2,5. Потому что вдруг трех нет, сейчас все заново забирать. Сколько вы по телефону разговариваете? Я за 2000 за год не проговариваю. Да нет, мне просто отчет нужно. Я с командировки вернулся, мне отчет нужно. Понятно. Так, ладно, ввожу, давайте. 2500. Есть. Оплатить. Все, оплатил. Ага. Чек, печать чек нажал. Все. А там был терминал Сбербанка стоит? Ну, а на остановке вот эти обычные. Я понял, он принимает же деньги, правильно? Деньги? Ну, я думаю, что да. Ну, да. Слушай, это, у тебя совесть-то есть хоть? Ну вот попытался ты развести на 2-3 рубля. Еще и наличку все у меня выгребсти хочешь.